детали. Мы каплями таем, ожидаем продолжения вчерашнего фильма. Грустная картина, наступай на мины, проходя мимо. Мило улыбаясь, мы стараемся быстрее стать этой тенью. Руки, что держат, давно уже устали. Мы падаем, встаем, продолжаем свой путь. Еще одним попутчиком, еще одной цифрой на мониторе. Никак не love story, в голове море. Это не горе, смока першит горе. Это переход на осень, пора выбросить и больше не курить. Но нервы не в порядке и все остальное. И снова нас двое, я и она. По-прежнему заперта, по-прежнему ждет. Вот кто-то придет искать ключ, а потом дверь, а потом немного смеха. Внутри стены смеха покроет, как зима укроет покоем, нас запакует.